Затем, до того, как лорд Мельбурн смог прийти в себя, до того, как он смог найти подходящие слова, до того даже, как он смог осознать все происходящее, Кларинда коротко свистнула. Ее конь послушно подбежал на зов, девушка без посторонней помощи вскочила в седло и понеслась галопом по аллее в направлении Праюри, словно по ее пятам мчались все черти из преисподней. Глава вторая. Усталый старческий голос сэра Родерика затих, и старый джентльмен заснул. Его врач склонился и, пощупав пульс, шепотом сказал лорду Мельбурну: «Он будет спать несколько часов». «Я зайду еще раз позднее», — сказал лорд Мельбурн. Тихо ступая, он прошел через спальню и открыл дверь. Снаружи, к своему изумлению, он обнаружил согнувшегося лакея, подслушивавшего у замочной скважины. Увидев лорда Мельбурна, лакей выпрямился, вызывающе взглянул на него, после чего, развернувшись, со всех ног бросился бежать по коридору. Лорд Мельбурн удивленно поднял брови, а затем начал медленно спускаться по лестнице. Войдя в зал, он остановился на мгновение, и к нему приблизился дворецкий. «Мисс Кларинда в салоне, милорд?» «Благодарю», — ответил лорд Мельбурн. Он прошел в салон, по пути отметив про себя, что особняк сильно обветшал и настоятельно требовал ремонта. Шторы местами были изношенными, ковры вытерты до дыр, многие стулья нуждались в смене обивки. И в то же время картины и мебель были чрезвычайно дорогими. Кларинда сидела за письменным столом у окна. Лучи солнца, проходившие через раскрытые створки окна, освещали ее волосы, и казалось, что у нее на голове огненный нимб. При появлении лорда Мельбурна она поспешно встала, и ее большие темно-синие глаза, взглянувшие на него, блеснули не только неприязнью, но и тревогой. И в то же время выражение ее лица было вопросительным. «Ваш дядя заснул», — сказал лорд Мельбурн. «Вы обещали ему то, что он просил?» Казалось, этот вопрос против воли сорвался с ее губ. «Мы не обсуждали этот вопрос», — ответил лорд. Он почувствовал, что девушка испытала облегчение, словно она опасалась категорического отказа даже обсуждать эту тему. Приблизившись к камину, милорд произнес: «Как я понял, вы в действительности не являетесь племянницей сэра Родерика?» «Нет», — ответила Кларинда. «Сначала моя мать была замужем за капитаном Патриком Уорделом из полка гвардейских гренадер. Он пал на поле боя еще до того, как я родилась». Она чуть помолчала. Затем, так как лорд Мельбурн не произнес ни слова, продолжала: «Потом, когда моя мать вышла замуж за брата лорда Родерика, тот удочерил меня и дал мне фамилию Вернон. Я всегда считала его своим отцом. А поскольку у него не было других детей, мне кажется, он тоже часто забывал, что я не его родная дочь». Ее голос при этих словах стал нежным и, как показалось лорду Мельбурну, даже немного певучим. Кларинда уже сменила костюм из поношенного зеленого бархата, в котором лорд Мельбурн впервые увидел ее, и сейчас на ней было надето скромное муслиновое платье, вытертое от многочисленных стирок и немодного фасона. И тем не менее, он, как и раньше, подумал, что от красоты Кларинды захватывает дух. Ее просто убранные волосы не нуждались в затейливой прическе. На их фоне ярче вырисовывалась вся прелесть ее лица, и лорд Мельбурн неожиданно заметил, что у девушки черные ресницы. Наверное, решил он, в ней была капля ирландской крови. И вдруг резко, словно ее смутило то, что лорд Мельбурн заставил ее так тепло говорить о своем приемном отце, Кларинда перешла на жесткий холодный тон, которым она до этого говорила с милордом. «Я хочу предложить нечто, чем ваша светлость останется доволен». С этими словами она взяла со стола большой лист бумаги и протянула ему. «Что это?» — спросил он перед тем, как принять документ из ее руки. «Охранная грамота», — — ответила девушка, — которая рассеет ваши опасения в отношении того, что вас завлекут в ловушку брачных уз.